Здравствуйте, добрые молодцы и красные девицы! А здесь мы, Иван Царевич. И сегодня вам почитаю сказочку. Сказочка – это связочка. Сказочка – это ладочка. И сегодня у нас сказка «Царевна Несмеяна». Как посмотришь вокруг, велик Божий свет. Живут в нем люди богатые и бедные, и всем им просторно. И всем им помогают и благословляют родные боги и матушка природа. Живут роскошные и празднуют. Живут простые люди и трудятся. Ведь каждому своя доля и своя судьба. В царских палатах, в княжьих чертогах, в высоком терему красовалась царевна Несмеяна. И какое ей было житье, какое приволье, какое роскошье. Всего много, все есть, чего душа и тело хочет. И никогда она не улыбалась, никогда не смеялась, словно сердце ее ничему не радовалось, потому что не давали ей ни учения, ни трудов, а только праздность и роскошь. И поэтому душа ее заснула. Горько было царю-батюшке глядеть на печальную дочь. Открывает он свои царские палаты для всех, кто пожелает быть его гостем. Да, повелевает. Пускай добрые молодцы попытаются развеселить царевну Несмеяну. А кому это удастся, тому будет она женою. Только он это вымолвил, как закипел народ у княжьих ворот. Со всех сторон едут и идут и царевичи, и княжевичи, и бояре, и дворяне, полковые и простые. Начались пиры, полились меды, а царевна все не смеется, да не смеется. На другой стороне, в одном селе, жил да был честный добрый молодец. По утрам он двор убирал, вечерами и скот пас. В беспрестанных был он трудах. Домовладелец его человек богатый, правдивый, платою не обижал. Только закончилось трудовое лето, как он молодцу мешок денег на стол и говорит: «Бери, добрый молодец, сколько душа пожелает. Твой труд – твоя и деньга». А сам в дверь, да и вышел вон. Молодец подошел ко столу и думает: «Как бы перед Богом не ошибиться, за труды лишнего не положить». Выбрал он одну только денежку, зажал ее в горсть, да вздумал водиться напиться. Нагнулся в колодец, а денежка упала в колодец и потонула. Остался бедняк ни при чем. Другой бы на его месте заплакал, затужил, с досады бы руки сложил, а он нет. «Все, — говорит добрый молодец, — Бог дал, Бог взял. Видно, недостаточно хорошо я рочил, мало трудился, и теперь стану усердней трудиться». И снова он принялся за труды праведные. Каждое дело в его руках огнем горит. Кончился срок, минул еще одно лето, а домовладелец ему мешок денег на стол и говорит: «Бери, добрый молодец, сколько душа пожелает, твой труд – твоя и деньга». А сам в двери, да и вышел вон. Молодец опять думает: «Как бы перед Богом не ошибиться, за труд лишнего не положить». Взял он денежку, пошел напиться и выпустил невзначай из рук. Денежка упала в колодец и потонула. Еще усерднее он принялся за труды праведные. Ночь не досыпает, день не доедает. Поглядишь, у кого хлеб сохнет, желтеет, а у его домовладельца все богатеет. чья скотинка ноги завивает, а его по улице брыкает, чьих коней под гору тащат, а его и в поводу не сдержать. Домовладелец разумел, кого благодарить и за что благодарить. Кончился срок, миновало третье лето, он кучу денег на стол и говорит: «Бери, добрый молодец, сколько душа пожелает, твой труд, твоя и деньга». А сам вышел вон. Берет молодец опять одну денежку, идет к колодцу воды испить. Глядь, последняя деньга цела, а прежние две наверх выплыли. Подобрал он их и догадался, что Бог его за труды наградил. Обрадовался и думает: пора мне белый свет поглядеть, себя показать и людей распознать. Подумал, да и пошел, куда глаза глядят. Идет он полем, видит, бежит мышь. «Ковалек, дорогой куманек, дай мне денежку, а я тебе сама пригожусь». Дал он ей денежку. Идет лесом, ползет жук. «Ковалек, дорогой куманек, дай мне денежку, а я тебе сам пригожусь». Дал и ему денежку. Поплыл рекой, встретился сом. «Ковалек, дорогой куманек, дай мне денежку, я сам тебе пригожусь». Он и тому не отказал, последнюю денежку отдал. Пришел добрый молодец в город, а там множество людей, а там множество дверей. Загляделся, завертелся молодец на все стороны, а куда идти и не знает. А перед ним стоят царские палаты, серебром, золотом убраны. У окна царевна Несмеяна сидит и прямо на него глядит. Куда тут деваться, куда тут прятаться? Затуманилось у него в глазах, нашел на него сон, и упал он прямо в грязь. Откуда ни возьмись, появился сом с большим усом, а за ним жучок-старичок, а за ним мышка-стрижка, все прибежали. Ухаживают, ублажают. Мышка платьице снимает. Жук сапожки очищает. Сом мух отгоняет. Глядела на их представление царевна Несмеяна и засмеялась. «Кто развеселил мою дочь?» — спрашивает царь-батюшка. И тут такое началось. Тот говорит: «Это я». Другой: «Я». Третий говорит: «Я». «Нет», — сказала царевна Несмеяна, — «вот этот человек», и указала на доброго молодца. Тотчас его во дворец привели, стал молодец перед царским лицом, молодец с молодцом. Царь свое царское слово сдержал, что обещал, то и даровал. А добрый молодец научил царевну Несмеяну и смеяться, и трудиться. И стало жить ей на белом свете весело и интересно. Сказываются сказки старикам да старушкам на утешение, молодым людям на поученье, а малым ребятам на послушание. Сказка ложь, да в ней намек, кто понял его — урок.